Во-вторых, как можно быстрее выполнить поручение Дамблдора. Этим он убьет двух зайцев, успокоит немножко бдительность старика. Как же, такое рвение, значит, мальчик на его стороне, ну и себе выгода. А вдруг информация правда ценная? В-третьих, припахать этих друзей дятлов, пускай делом занимаются, а не за ним следят. Были еще пункты, которые касались Малфоя. Почему-то Гарри чувствовал, что драка в союзниках – это много пользы. И вообще, давно нужно было прекратить эту детскую вражду. Тем более провоцировал ее в 90% Рон, а Гарри, как дурачок, встревал в разборки. Но чтобы воплощать их в жизнь, нужно было больше узнать о планах Малфоя. «Гарри, где ты был? Почему пропустил гербологию? Это же очень», — налетела на Поттера Гермиона, при этом включив свой обычный поучительный тон. «Подожди, Гермиона, не части», — скривился Гарри. «Ему бы послать эту правильную девочку куда подальше, да пока нельзя. Где Рон? Я должен кое-что вам рассказать». Рон очень быстро был оторван от игры во взрывного дурака, доставлен на любимое место золотого трия, даже полог тишины был организован деятельной подругой. «Рассказывай, меня вызывал Дамблдор. Он дал мне задание, и мне нужна ваша помощь. Часть 19. Разговоры, разговоры. Примечание к части. Ура, у меня 1000+. Признаюсь честно, что когда я публиковала первую главу первого фанфика «Да пошли вы все», я, конечно, ожидала, что кто-то прочитает мою работу, кто-то поставит оценку «нравится» и даже напишет отзыв. И очень хотела, чтобы оценок было хотя бы 100, а тут целая 1000, и добавляется еще. И все благодаря вам, дорогие читатели. Спасибо всем огромное. В ответ на такую активную поддержку я буду стараться писать и выдавать проды как можно чаще. Спасибо за комментарии. Их много вчера было, если быть точной, то 51. Большинство из них приятно было читать, и они еще больше поднимали настроение, хотя затесались между ними парочка-тройка злобных. Ну что же, они тоже имеют право голоса. Простите, что не отвечаю на них сейчас. Я чисто физически не успею написать 51 ответ, ведь Реал требует от меня отдачи, а еще и проду писать. Но знайте, что я абсолютно все отзывы читаю и за все благодарна, даже за те, в которых есть критика. Спасибо, дорогая Бета. Вы всегда вовремя вылавливаете мои очепятки и запятые, которые так и норовят нарушить строй, или встанут, куда не надо, или затеряются там, где они так нужны. Спасибо, Наташа. Рассказывай, поторопила Гермиона. Я был у директора, начал Гарри свой рассказ, добавляя в голос восхищение мудростью светлейшего и рвение исполнить просьбу. Судя по блеску глаз Гермионы и одобрительным кивкам Рона, игра удалась. Друзья уверились, что Гарри на их стороне. Ну, а Гарри, как бы ему не хотелось высказать свое недовольство утренним поведением Рона и претензиями Гермионы по поводу драка, сделал вид, что инцидента вообще не было. Статус друзья эти двое изменили на статус предатели, со всеми вытекающими. Когда в норе Гарри задавался вопросом, кто будет следующим в очереди разочаровавших его, он и предположить не мог, что это будут Рон и Гермиона. Теперь Гарри им не верил ни на грамм, в дальнейшем будет предельно внимательным и осторожным с ними, ну и использовать по мере необходимости, как они использовали его все это время. Гермиона, у тебя будут какие-то идеи, как мне подобраться к Слагхорну? Может, у тебя, Рон, потому что я даже не представляю, с чего мне начать, завершил свой рассказ Гарри. Мне нужно подумать, сосредоточенно хмурила брови девушка. А что тут думать? Сразу выдал готовую идею Рон. У тебя, Гарри, есть зелье удачи. Выпиваешь, идешь к Слагхорну, требуешь воспоминания, он тебе его дает. Вот так просто, ты уверен, что получится? Высказала сомнение Гермиона. Конечно, это же Феликс Фелицис, удача. Понимаешь, все, что пожелаешь, все исполнится. Давайте пойдем на ужин. Завтра на свежую голову обсудим еще раз, предложил Гарри. Возражать никто не стал. После ужина Гермиона планировала зайти еще в библиотеку, а у Рона очередная игра в шахматы за первенство на факультете. Ребята, вы идите, а я пройдусь немного на улице. Мозги нужно проветрить и подумать, уведомил друзей Поттер. Ему очень хотелось, чтобы они стали бывшими друзьями окончательно и не иметь с ними никаких дел, но пока он не мог себе этого позволить. «Может, мне с тобой?» – заикнулась Гринджер. «Я же сказал, подумать, чуть резче, чем хотел», – ответил Гарри. «А этот процесс лучше проходит в одиночестве. Извини, это ты меня извини, Гермиона. Просто я волнуюсь. Лучше я пойду. Интерлюдия. Наконец-то прошли первые две недели учебы. Расписания утряслись, студенты вошли в ритм, потихоньку забывая беззаботность каникул. Пришла пора начинать решать личные вопросы. У Драко Малфоя их было всего два, но таких, что голова взрывалась от напряжения. Первый и очень неприятный – это задание Темного Лорда. Да, убить Дамблдора, самого сильного светлого волшебника столетия. Это сверхсложное задание даже для опытного мастера боевика, что уж говорить о школьнике. Второй вопрос был поинтереснее и совсем не опасный, но от этого не менее сложный. Гарри Поттер, Лорд Поттер, Лорд Блэк, это же надо. Вот чего не ожидал Драко, так это того, что дождется пожатия руки от героя. Бесило только то, что изменившиеся отношения между ними придется скрывать. Но это хоть и было важным для самого Драко, но все же незначительным по сравнению с оговоркой, которую допустил Поттер в разговоре с ним тогда, в поезде. Он назвал лорда Волдеморта личем, а слово «лич» у слизеринца вызывало очень неприятные ассоциации. С азами некромантии юного наследника Малфоя познакомил отец 2 года назад. Ну и мерзость. Он чистокровный и уважает все дары, которыми награждает волшебников магия, в том числе и дар некромантии. Но этот раздел очень специфический, только человек с высочайшими моральными принципами не превратится в бездушную тварь, имея столько власти над живыми и мертвыми. Таковых в истории магического мира оказывалось немного. А вот глупцов, что не имели дара, но имели большие амбиции, всегда хватало. И тогда открывалась новая страница борьбы магов против некромантов. Именно поэтому Драко решил основательно поговорить с крестным Северусом Снейпом. Вообще-то ему нужен был отец, но старший Малфой не мог оставить важного гостя дома одного. Хотя кого Драко хочет обмануть, попали они здорово с этим лордом Волдемортом. Мэнор стал похож на проходной двор. Метка, которая, по словам деда Абраксаса, должна была служить для связи между членами ордена Вальпургиевых рыцарей, превратилась в рабское клеймо, которое держит всех в страхе, потому что через него Волдемарт может не только наслать не самые приятные заклятия, типа Круция, но и убить. Родители стали заложниками в собственном доме, а он, Драко, получил практически невыполнимое задание. Патовая ситуация на самом деле, но время пока терпит. У него практически еще целый учебный год для выполнения поручения, а за это время может всякое произойти. Ну наконец-то Северус вернулся в свой кабинет. «Добрый вечер, крестный», — вежливо поздоровался Малфой. «Добрый, Драко, как дела?» «Да вот новостей у меня немножко собралось, и спросить хотел кое-что». Снейп присел на диван и указал рукой, что Драко может присесть в кресло напротив. Щелкнул пальцами, вызывая домовика, и приказал принести чай. И только после того, как сделал первый глоток горячего напитка, ответил: «Спрашивай». Зная характер крестного и то, что тот не любит ходить вокруг да около, Драко спросил прямо: «Кто или что такое лич?» Да, он приблизительно знал ответ на этот вопрос, но боялся, что может что-то упустить, а Северус был всегда очень обстоятельным, так что ответ должен был получить полный. «Интересные у тебя вопросы, Драко. И откуда ты узнал один из терминов, что изучает некромантия? Значит, я не ошибся. Напомни мне, пожалуйста, крестный, что такое лич?» «Лич – это нежить, создается некромантами. Или некромант сам может стать личем», – отчеканил Снейп. «А теперь объясни мне, Драко, с чего вдруг такой необычный интерес? Вот, посмотри это воспоминание». Малфой подошел к омуту памяти и отправил туда разговор в поезде, но без момента, где указывался новый статус Поттера. «Это не все воспоминание», — тут же вычислил манипуляции Снейп. «Да, в недостающих участках информация, которую я пообещал держать в секрете. И уверяю тебя, к нашей теме она не имеет отношения. Мне надо подумать и посоветоваться с твоим отцом. Ты мне расскажешь о результате вашей беседы?» «Думаю, да», пообещал Снейп. «А сейчас иди, я позову, когда будет нужная информация». Через 2 часа, кабинет профессора Снейпа. «Ну и что ты об этом думаешь?» — спросил Северус, когда Малфой вынырнул из омута памяти. «Это очень неожиданно». Люциус Малфой сел в кресло и задумался. «Будешь?» — Северус подал другу стакан, на четверть наполненный огневиски. «Спасибо». Оба мужчины сидели у камина и маленькими глотками цедили алкоголь. Информация, принесенная Драко, имела эффект взорвавшейся бомбарды, она оглушила обоих, и теперь нужно было искать выход из сложившейся ситуации. «Как думаешь?» – спросил Люциус, не мог Поттер выразиться образно. «Ну, слышал это слово, может, даже знает приблизительное его значение, и ввернул в разговор вместо крепкого словца. «Я тоже так сначала предположил, но нет», — ответил Снейп. «Я смотрел это воспоминание несколько раз. Зрачки и мимика свидетельствуют о том, что он проговорился и сожалел об этом. Значит, он действительно что-то знает. И ты заметил, что воспоминание неполное?» Люциус кивнул. «Да, заметил. И как это объяснил Драко? Почему он не скинул весь разговор? Сказал, что обещал сохранить какую-то тайну Поттера, которая не имеет отношения к этой теме». После еще одной продолжительной паузы, когда оба друга молчали, попивая алкоголь и обдумывая информацию, Люциус снова нарушил тишину. «Нужно бы поговорить с Поттером». «Да, и что ты ему скажешь?» — поднял бровь в своем фирменном стиле Снейп. «Не я, а ты. Он меня и слушать не станет». Северус фыркнул, что могло бы сойти за смешок. «А меня он выслушает и все выложит как на духу. Он хоть и гриффиндорец, но не дурак». «Ау, Северус Снейп признает наличие мозгов у Поттера. Это что-то новенькое», — подколол друга Люциус. Снейп на подколку не повелся и выдвинул встречное предложение. «Судя по этому воспоминанию, Поттер вроде бы изменил свое отношение к Драко. Ему и следует поговорить с нашим избранным». «Согласен», — кивнул Люциус. На улице никого не было. Ужин еще не закончился, так что большинство было в большом зале. «Добби, Гарри Поттер, сэр». «Чем Добби может помочь Гарри Поттеру, сэру?» «Добби, ты можешь передать записку Драко Малфою, но так, чтобы никто не видел и не слышал?» «Добби может. У Гарри всегда в кармане был блокнот и карандаш. Правда, это всегда началось только этим летом, когда он начал заниматься родами. Постоянно возникали какие-то вопросы и идеи, и их нужно было записать, чтобы не забыть. Вот и сейчас парень вырвал листик из блокнота и черкнул записку. Жду у озера в течение 40 минут. ГДСПБ. Вот, Добби, передай, и когда убедишься, что Малфой прочитал ее, придешь и скажешь мне». Драко пришел через 10 минут. «Поттер. Привет, Драко», — тихо отозвался Гарри. «Я тебя не оторвал от важных дел, у тебя найдется немного времени?» «Нет, все нормально, я могу поговорить», — поспешно ответил Малфой, слишком удивленный как уставшим и каким-то пресным голосом собеседника, так и обращением по имени, впервые с дня знакомства. «Что-то случилось, Гарри? У меня нет и, похоже, никогда не было друзей». «А как, расскажешь?» «Расскажу». Гарри не стал жаловаться или долго возмущаться произошедшим. Просто обрисовал ситуацию в общих чертах, сказал, что тяжело держать эту обиду в себе и у него появилась потребность с кем-то поделиться. Потом извинился за то, что использует его в качестве жилетки, и спросил, как у Драко дела. Даже пошутил, что может оказать ответную услугу и тоже побыть жилеткой. «Спасибо, Гарри, я пока в норме», — улыбнулся Малфой, — «но буду иметь в виду. Сейчас нам пора расходиться, скоро отбой». Часть 20. Воспоминания Слакхарна. «Ты в порядке, Гермиона?» «Наверное», — сторожила Гарри, иначе чем объяснить, что сидела она лицом к двери и, как только он появился в гостиной, подбежала, едва не обнюхав парня. «Конечно, а почему я должен быть не в порядке?» — бодро ответил Гарри. «Ну, ты так рыкнул на меня, я думала, что ты обиделся». «Я же извинился», — изобразил смущение парень. «Мне правда нужно было побыть одному». «Гарри, что-то еще случилось, кроме того, о чем мы говорили сегодня?» Гермиона всегда была проницательной, и всегда нравилась Гарри, не как девушка, а просто как человек, честная, открытая, справедливая, преданная подруга, на которую он не боялся положиться в любой ситуации. Именно поэтому решил дать ей еще один шанс. «А вдруг это Рон стучит старику, а Гермиона ни при чем?» «Да», — тихо ответил парень, оглядываясь и давая понять, что Рону он не хочет об этом говорить. Теперь подруга потащила парня в укромный уголок у окна, навесила заглушающее и заклятие отвода глаз и также решительно потребовала: «Рассказывай». «Я, наверное, болен», — обреченно признался парень. Не ожидавшая такого заявления, Гермиона плюхнулась на диван и какое-то время просто хватала ртом воздух. Начало разговора было обнадеживающим. Реакция девушки говорила о том, что она удивлена и напугана возможной болезнью друга. Потому он уже более уверенно повел разговор, целью которого было или убедиться в беспочвенных подозрениях относительно ее предательства, ну или наоборот. Но в это наоборот верить не хотелось. «С чего ты взял?» — лишь через некоторое время выдавила она из себя. «Понимаешь, когда я был сегодня у Дамблдора, он спросил меня про шрам». От Гарри, что внимательно следил за реакцией Гермионы, не укрылось, что девушка начала заливаться румянцем. «Ну, я и рассказал о том, о чем вам говорил, и что не болит, и что почти исчез». А потом директор попросил разрешения продиагностировать его, шрам то есть, долго накладывал заклинания и очень при этом огорчился. Я спросил, в чем дело, а он толком не ответил. Сказал, что расстроился не из-за моего шрама, что с ним все в порядке, а по другой причине. «Как ты считаешь, Герм, может он у меня что-то серьезное обнаружил, какую-то болезнь, или проклятие, я просто не знаю, что думать». «Нет, Гарри, я не думаю, что ты болен», — прикусила девушка губу, что означало, что она колеблется, говорить или не говорить. «Ты что-то знаешь?» «Я, Герм, мы давно дружим, что за секреты? Если это касается меня, я должен знать», — надавил Гарри. «Понимаешь, мы слышали, как профессор говорил маме Рона, что через этот шрам ты связан с Волдемортом». «Как связан?» – насторожился юноша. «Я не знаю, но именно через шрам ты видел тот сон, когда змея укусила мистера Уизли. Я понимаю, что тебе больно и неприятно видеть эти сны, но через них орден получал очень нужную информацию. А теперь шрам исчез и тебе перестали сниться такие сны. Безусловно, для тебя это хорошо, и я рада, что у тебя ничего не болит». Но орден перестал получать ценную информацию. Наверное, поэтому директор расстроился. «А как ты думаешь, почему у меня вообще эта связь раньше была, а когда вылечили шрам, пропала?» «Я не знаю, Гарри», — с сочувствием ответила девушка. «Спасибо, что рассказала. Ну что же, Гермиона, ты хороший человек, вот только глупая, хотя и умная. Веришь всему, что говорит Дамблдор, и тебя не переубедить, как никто не мог доказать тебе, что домовым эльфам не нужна свобода и зарплата. Живи своей жизнью», — сделал свои выводы Гарри, и вздохнул с облегчением. Все-таки Гермиона его не предавала, она сама стала жертвой манипуляций директора. Жаль, что вправить ей мозги не получится. Утро у Гарри началось с вопля Рона. «Гарри, вставай, сегодня же первая тренировка». «Какая тренировка? Отстань, Рон, дай поспать хотя бы в субботу», — отмахнулся Поттер. «Ты что, забыл? Капитан называется. Нам нужно отобрать в команду двух охотников и вратаря. Я буду вратарем». Рон оседлал своего любимого конька, квиддич, и теперь Гарри даже и не мог надеяться, что ему все-таки дадут поспать. Нехотя он встал и поплелся в ванную. Вчера после разговора с Гермионой он долго не мог уснуть, обдумывая все, что случилось в последнее время. Больше всего он сожалел, что теряет подругу. 5 лет искренней дружбы очень сложно выбросить из сердца. Гермиона поддерживала его даже тогда, когда все отворачивались, на втором курсе, когда его объявили наследником Слизерина, на 4-м, когда все думали, что он сам бросил свое имя в Кубок Огня. Да и в остальное время она никогда не отказывала ему в помощи и поддержке. Неужто пара неблаговидных поступков девушки стоит многолетней дружбы? Гарри не мог ответить на этот вопрос. Зависть его успехом на зельеварении, поддержка вражды с Драко, донос Дамблдору об исчезнувшем шраме – это очень неприятные вещи для Поттера. Но все мы не без греха. Да и последствия для самого Гарри не такие уж и серьезные от ее поступков. А тот факт, что сегодня Гермиона очень переживала за него, волновалась и явно испугалась, когда он заговорил о возможной болезни, говорит только в пользу девушки. И еще одним фактом, что смягчает отрицательный эффект поступков Гермионы, является то, что она не владеет той информацией, которую совсем недавно узнал сам Гарри. Дамблдор не такой уж и светоч, как все считают, да и сам Гарри до недавнего времени так считал. Одним словом, парень колебался и никак не мог решить, как поступить с Гермионой, или окончательно записать во враги, или все же попытаться сохранить дружбу. А вот с Роном и всем семейством Уизли таких вопросов не возникало даже. Рон предавал не один раз, и каждое последующее предательство было тяжелее и больнее предыдущего, имело для Гарри более тяжелые последствия в эмоциональном плане. Надеяться, что он, Рон то есть, изменится, глупо, а вот ожидать, что очередной поступок друга будет иметь более тяжелые последствия, вполне реально. Джинни и Молли тоже в разряд близких людей не попадают со своими приворотными зельями. Да, Гарри узнал, что тогда Молли пыталась подлить ему именно приворотное, направленное на Джинни. Не амортенция, что-то более легкое, но не менее пакостное. Амортенция одурманивает, и окружающим становится заметно, что человек под зельями. А то, что вздумали применить эти двое, действует более мягко и не так быстро, но тем и неприятное, что заметить влияние зелий на психику человека труднее. Артур, он производит впечатление мягкого доброго человека, подкаблучника, но на самом деле он тоже сыграл свою роль в игре «Отгороди Поттера от знания о магическом мире». С трудом верится, чтобы он не знал ничего о связи «Крестный крестник» или об эмансипации участников турнира. Но даже если и не знал, то тем хуже. Обезьяна с гранатой, вот с кем его можно сравнить в таком случае. Сила есть, но управляет этой силой не он, а Дамблдор. И кто знает, как эта сила может сказаться на Поттере. Билл и Чарли были далеко, он с ними почти не общался, так что даже не задумывался об отношении к ним. Остались близнецы. С ними у Гарри бизнес, ведь ту 1000 галлеонов, что он выиграл в турнире, он отдал Фреду и Джорджу на развитие магазина, и пока вроде бы никаких проблем не было. О, нужно не забыть в следующую встречу с Крюкохватом обсудить сделку с близнецами. Не то чтобы ему было дело до столь мелкой прибыли, когда у него теперь в руках состояние 3 родов крутится. Но это его первые заработанные и вложенные в дело деньги, его первый вклад в семейное благосостояние, и ими можно гордиться, а не выбрасывать на ветер, то есть не оставлять без контроля. Так что к близнецам Фреду и Джорджу нужно присмотреться, очень уж они отличаются от остальных Уизли. Кто еще? Ах да, Перси. Ну, с этим типом Гарри раньше не очень ладил, а теперь тем более. Отбор в команду новых игроков прошел сравнительно неплохо. Джинни Уизли на позиции охотника оказалась очень хороша, а вот с Роном возникли проблемы. Конкуренты у него были достойные, и, положа руку на сердце, Гарри предпочел бы кого-то другого на месте вратаря, но Рон выполнил условия отбора, взял больше всех мячей, хотя и опередил соперников с минимальным разрывом. А еще Гарри банально не хотел конфликтовать с Роном. Тот бредил игрой в квиддич с первого курса, когда Гарри стал ловцом, и если бы сейчас не попал в команду, страшно даже представить себе последствия скандала. Состав команды утвердили, провели первую, пробную тренировку и уставшие, но довольные и счастливые вернулись в гостиную Гриффиндора отдыхать. Джинни постоянно крутилась рядом с Гарри и Роном, обсуждала тактику игры, да и вообще в последнее время Поттер заметил, что девушка всегда старалась мелькать в поле его зрения. Раньше Гарри как-то не видел и не понимал, что творится вокруг него. Закладки Дамблдора работали качественно. Он до сих пор не разобрался, какие именно ограничения наложил директор на его разум. Время от времени появлялась новая недостающая деталь. Недавно парень обнаружил, что давно знает, что Джинни в него влюблена, ведь еще в день знакомства Рон выдал эту тайну сестры. Но это знание как бы уплывало от внимания, и Гарри никак не реагировал на влюбленность девушки. Будто это не важно, будто и вовсе этого нет. Он никогда не смущался по этому поводу, хотя смущение так естественно в подростковом возрасте, когда речь идет о влюбленности, будь то ты влюблен или влюблены в тебя. Он спокойно встречался с Чанкой, даже не подумал, что может этим причинить боль Джинни, не пригласил на рождественский бал на 4-м курсе. А ведь такое поведение совсем не свойственно для Поттера. Он парень очень отзывчивый и никогда бы не смог просто игнорировать чужие чувства. Скорее всего, ответил бы на них или, если бы не смог ответить взаимностью, хотя бы объяснился, постарался стать для девушки настоящим другом, братом, кем угодно, лишь бы сгладить невозможность быть парой. Сперва Поттера озадачило то, что Дамблдор вроде как не хотел, чтобы он влюбился в Джинни, но потом понял, в чем дело. Похоже, директор давно запланировал свадьбу Гарри и Джинни, но боялся, как бы у него не возникла антипатия к девушке по какой-либо причине, вот и держал его на расстоянии, рассеивая внимание. А этим летом уже можно начать привязывать его к Джинни с помощью приворотного, что Молли и пыталась провернуть, когда Гарри гостил в норе. Не получилось. Эх, а парень ведь так надеялся, что опасность быть опоенным зельями исчезла вместе с отъездом в Хогвартс. Джинни не зря постоянно мозолит глаза. Теперь нужно еще и ее опасаться, а то глупо считать, что, испытав неудачу, дамы прекратят попытки охомутать его. После ужина Гарри позвал Гермиону и Рона в выручайку, и они обсудили и утвердили окончательный план действий по добыче настоящего воспоминания профессора Слокхорна. По этому плану они несколько дней посвящают поиску информации. Потом, на заседании клуба слизней, которое состоится в следующую среду, Гарри попробует поговорить с профессором, познакомиться поближе, наладить более доверительные отношения, а уже потом, возможно даже с зельем удачи, можно будет просить нужные воспоминания. За 3 дня, что оставались до собрания, и Рон, и Гермиона принесли много полезной информации. Проанализировав ее, Гарри не стал тратить время на разведку, а прямо перед собранием глотнул зелье, и уже через 2 часа флакон с воспоминаниями лежал у него в кармане. «Кричер, с артефактом ко мне. Кричер здесь, хозяин Гарольд. Кричер, у нас есть омут памяти?» «Да, есть». «Хорошо, перенеси меня к омуту и сразу же возвращайся сюда. Никуда не выходи, ни с кем не общайся, кроме экстренной необходимости в случае, если тебя обнаружат. Я попробую быстро справиться. Сразу же призову тебя обратно, ну, а ты вернешься, когда сможешь, чтобы не выдать нашу тайну». Кричер все понял. В следующее мгновение Гарри оказался в кабинете главы рода Блэк, а на столе стоял омут памяти. Воспоминания Гарри просмотрел очень внимательно, стараясь запомнить каждую деталь, потом опять переместил его во флакон и помчался к портрету леди Блэк. «Добрый вечер, бабушка. Гарри, что случилось? Простите, времени очень мало, я обязательно все расскажу позже. Сейчас мне срочно нужно знать, как можно копировать воспоминания и увидит ли другой человек, что с воспоминания была снята копия». Вальбурга была сообразительной женщиной, сразу начала отвечать на вопросы. «Копию от оригинала опытный маг отличит, но что с оригинала снята копия? Нет, это невозможно, потому что оригинал-то не меняется. Заклинание в книге, лучше позвать Кричера. Его нет, он под артефактом заменяет меня в школе. Тогда запоминай. Секция менталистики, 2-й стеллаж, 1-я книга слева. В ней есть все для работы с воспоминаниями и с омутом памяти. Спасибо, бабушка. Как только смогу, приду и поделюсь новостями. Кричер». Гарри как чувствовал, что эльфа нужно звать заранее. Он уже и книгу нашел, и заклинание прочитал. Только тогда появился Кричер и молча утащил его назад в школу, только не в тот класс, откуда забирал, а в туалет. Друзья хозяина Гарольда пришли в класс, ругались. Кричер молчал. Потом они спрашивали, как собрание. Кричер сказал, что у него прихватил живот, и убежал в туалет. «Молодец, Кричер», засмеялся Гарри. «Спасибо, можешь идти домой. Гарри, с тобой все в порядке?» — налетела на парня Гермиона, когда он вернулся из туалета. «Более чем», — натянуто улыбнулся Поттер. «Слакхорн организовал сладкий стол, а я увлекся. Извини, уточнений не будет». «Ладно, мы поняли», — стукнул Рон Гарри по плечу. «Что за дурная привычка? У меня хорошие новости. Мне немедленно нужно к директору», — широко улыбнулся Поттер, показывая флакон с воспоминаниями. «Как?» – удивилась Гермиона. «Благодаря вам, немного лести не помешает. Мы хороший план составили, и информация вся подтвердилась. Вот я и решил не терять времени и глотнул зелье в середине вечера, а вскоре смог остаться с профессором наедине, и он практически сам отдал мне эти воспоминания, лишь я начал разговор на эту тему». «А что там?» – полюбопытствовал Рон. «А я знаю, пойдем к директору, может, он разрешит нам посмотреть вместе». Пароля в кабинет директора никто не знал, но Рон предположил, что если профессор Дамблдор в кабинете, то он услышит, что кто-то стучится. Гаргулья уж точно должна как-то сообщать, что пришел посетитель. Постояли они недолго, около минуты, а потом страж отъехала в сторону, и ребята ступили на движущуюся лестницу. «Гарри, Рон, Гермиона, что привело вас ко мне так поздно?» — удивился Дамблдор. «Профессор, я выполнил вашу просьбу. Вот воспоминания профессора Слакхорна», — живенько отчеканил Поттер, а потом даже набрался смелости, или наглости, и спросил: «Вы разрешите нам посмотреть их? Возможно, но позже. Давай мне флакон, Гарри, и идите к себе, скоро отбой». Дамблдор, по-видимому, был сильно удивлен такой оперативностью золотого трия, потому и забылся на мгновение, потер свою больную руку. Гарри уже давно заметил, что с рукой директора что-то не так. Во-первых, она всегда была в перчатке, к тому же спрятана в складках мантии, а во-вторых, даже человеку, далекому от медицины, но внимательному, было видно, что что-то с этой рукой не так, как-то неестественно она двигается. Этим вечером профессор, похоже, уже не ожидал посетителей, вот и снял перчатку, да еще и в растерянности почесал больную руку, и все 3 студентов увидели, что она у него почернела. «Профессор, что с вашей рукой?» – воскликнул Гарри. Наследнику 2 аристократических родов не пристало вести себя так непосредственно и невоспитанно, но он же играет простодушного парня, преданного идеалам света, так что именно так и следовало себя вести перед директором. Дамблдор поспешно спрятал руку в рукав, но больше ничем не выдал досады. «А, пустяки, Гарри, был не очень осторожен, вот и неприятности с рукой. Не волнуйся, мадам Помфри и профессор Снейп помогут мне. Это какое-то проклятие», — настаивал Гарри. «Да, но это не важно. Идите. Поздно уже, а мне еще нужно поработать». Дамблдор едва ли не в спину вытолкал студентов. «Доброй ночи, профессор». В свою комнату Гарри бежал едва ли не в припрыжку. «Друзья, сегодняшний день, а особенно вечер, меня выжал как лимон. Я пошел спать. Пожалуй, я тоже почитаю немножко и буду отдыхать», — поддержала инициативу Гермиона. «Рон, разбудишь меня, получишь проклятие. Так что заходи в спальню тихо, когда нагуляешься, и остальных предупреди. Во мне еще зелье удачи бродит. Думаю, вам лучше не рисковать», — с шаловливой улыбкой предупредил Гарри. В спальне он закрыл полог, навесил заглушающее и сигналку снаружи. Вдруг все-таки найдется идиот, который сунется, и снова позвал Кричера. А дальше все как обычно. Перенос домой, Кричер под амулетом в Хогвартсе в спальне мальчиков, а Гарри у портрета леди в Альбурге. «Вот копия воспоминания», — завершил свой рассказ юноша. «Его нужно передать мистеру Джонсону. Оставь на столе, потом напишешь ему письмо, завтра Кричер отправит его с собой. А сейчас расскажи, чем так важно было это воспоминание, что Дамблдор уделил ему столько внимания?» «Всего лишь одной цифрой 7. Именно столько крестражей планировал сделать Том». Вальбурга выругалась почти в духе портовых грузчиков. «И где их искать?» «Надеюсь, подсказку даст Дамблдор», — равнодушно пожал плечом Гарри. «Кстати, бабушка, хотите познакомиться с Драко?» «Хочу. А ты можешь привести его сюда?» «Не знаю, но я поговорю с ним. И как только появится возможность, постараюсь организовать вам встречу. А сейчас мне пора, Кричер». Часть 21. Драко. Примечание к части. «Всем привет, я вернулась. Отпуск пошел мне на пользу, муза меня вдохновляет и я снова в строю. Еще раз хочу выразить всем благодарность за поддержку и за все те теплые слова, что вы написали мне 10 дней назад. Я была приятно удивлена, получив столько комментариев. Жаль, что все ваши отзывы пропали вместе с удаленной главой объявлением. Хочу обратить ваше внимание, дорогие читатели, на главу 17. Там я немножко дописала, чтобы обозначить причину быстрого примирения Драко и Гарри. Если интересно, вернитесь и перечитайте эпизод их разговора в поезде. И много правок сделала в главе 20, потому рекомендую просмотреть ее. И еще одно объявление. Теперь главы будут выходить один раз в 3 дня, в 12:00. Следующие 2 дня Гарри посвятил учебе. Начало недели было потрачено на выполнение поручения Дамблдора, так что теперь приходилось догонять, чтобы не накапливалось долгов. Раньше Гермиона помогала и пинала своих друзей, заставляя учиться, но в этом году ее как подменили. Ни поучительных нотаций, ни постоянных напоминаний о несделанных домашних заданиях. Гарри подозревал, что это связано с той ссорой из-за его победы в конкурсе на зельях. Неприятно было осознавать, что Гермиона оказалась такой завистливой, что желание быть во всем первой пересилило даже желание поучать всех. Теперь она сама бегала в библиотеку, училась, а парням ни слова не говорила. А когда Рон попросил проверить его работу, отказалась. Объяснила свой отказ тем, что сама еще не закончила свое задание. Ну, а Гарри даже обрадовался такому повороту. Теперь он мог уединяться или в спальне, или в выручайке, не боясь, что его будет искать Гермиона. За Рона парень был спокоен, тот всегда находил себе занятия и развлечения, а вот подруга очень тщательно следила за тем, чтобы мальчики не лодерничали. Теперь же девушка занималась отдельно, и Гарри мог организовать свой день так, как сам того хотел, а не плетясь за Гермионой. За 3 недели, что прошли с начала учебного года, он окончательно утвердил свое расписание и график работы. Вставал, как и в доме Дурсли, очень рано, в 6 часов утра и после утренних процедур занимался изучением 3 кодексов. С ними тоже сложилось интересно. Сперва он выделял каждому из них по 2 дня в неделю, но заметил неэффективность такого способа, так как очень многие темы и разделы повторялись, отличаясь лишь некоторыми дополнениями, что привносил каждый род своими собственными открытиями. Потому Гарри взял за основу кодекс рода Поттер. Все же учиться с помощью дедушки Флимонта было намного проще и интересней, и изучал какой-то раздел, а потом тот же раздел просматривал в 2 других кодексах, и если были дополнения, то изучал их. Потом, Как обычно, завтраки, обеды, ужины в большом зале, уроки, библиотека, эссе, разговоры с однокурсниками. Иногда встречался с Сьюзен Боунс. Ничего особенного, просто случайная встреча в коридоре почти всегда заканчивалась небольшим диалогом. Мол, как дела? У меня все нормально, а у тебя? Несколько раз Гарри приглашал девушку на прогулку у озера, чтобы та немножко развеялась, так как видел, что Сьюзен все еще очень тяжело переживает последствия гибели тети. Именно эти двое друг друга понимали лучше всех, так как оба потеряли самого родного и близкого человека. После ужина в большинстве случаев Гарри сбегал в выручайку, иногда заказывал тренажерный зал и упражнялся в невербальном колдовстве, продолжал пробовать колдовать без палочки, правда, с переменным успехом, а иногда садился за книги. Крюкохват через парные блокноты продолжал консультировать его по бизнесу, рекомендовал разную литературу, которую посылал совами в Black House, а потом Кричер приносил ее Гарри в Хогвартс. А были еще тренировки по квиддичу. Поттер уже и не рад был, что стал капитаном команды. С одной стороны, ему, конечно, было приятно, все-таки это признание его авторитета, а с другой стороны, он мог это время, что занимали тренировки, потратить с большей продуктивностью, изучая то, что ему понадобится в будущем. Но пока парень справлялся, потому и не стал ничего менять, хотя и принял решение, что если ему станет действительно тяжело тащить на себе все это, то от квиддича откажется. В пятницу на последнем уроке трансфигурации, вернее, после урока, Малфой вроде бы случайно толкнул Поттера, при этом передав ему записку: «Выручай, комната. Через час, М.» Прочитал Гарри, когда оказался наедине. Против воли губы парня растянулись в улыбке. Он уже сам хотел просить Драко о встрече, ведь обещание леди Вальбурге привести внука нужно было выполнять. Гарри пошел в башню Гриффиндора, оставил учебники, захватил мантию-невидимку и поспешил на встречу с Малфоем. К выручайке они подошли вместе с разных сторон коридора. Драко не мог видеть Поттера, потому не спешил открывать комнату. Но Гарри дал понять, что уже здесь. Даже если Малфой удивился такой качественной маскировке, виду не подал, лишь кивнул и прошел трижды вдоль коридора, пока не появилась дверь. Когда Гарри зашел за Малфоем, обнаружил уютную гостиную, выполненную в зелено-серебристых тонах. «Мило», — улыбнулся Гарри, снимая мантию-невидимку. «Тилли», — позвал Драко, — «принеси нам чай». Домовик Малфоя появился через минуту и накрыл небольшой столик. «Чай, печенье, еще какие-то сладости. Ты хотел о чем-то конкретном поговорить или просто соскучился?» — подшутил Гарри. «Соскучился», — фыркнул Драко. «И хотел поговорить». «Я тебя слушаю», — посерьезнел Гарри. «Малфой, может, и хотел просто поговорить с Поттером, так неожиданно оказавшимся не тупым гриффиндурком, а вполне себе неплохим парнем, о самых обычных вещах, например, о квиддиче, или об учебе, или о девушках, обо всем том, что интересует молодых людей в их возрасте. Но время было ограничено, ни он, ни Поттер не могли долго исчезать с поля зрения своих друзей и друзей, потому Драко сразу приступил к главному, тому, о чем попросили поговорить с Гарри его отец и крестный. «Тогда в поезде ты сказал одно слово, Лич. Что ты хотел этим сказать?» «Запомнил-таки», — скривился Гарри. «А я так надеялся, что ты не обратишь внимания на мою оговорку. Ты можешь сказать, почему назвал темного лорда личем?» — настаивал Драко. «Потому что он и есть лич», — равнодушно пожал плечом Гарри. «С чего ты взял?» «Драко, это не праздный разговор», — вскинулся Поттер. «Ты хоть понимаешь, насколько это серьезно, и что с тобой будет, если о нашем разговоре узнает твой темный лорд?» «Он не узнает», — возмутился Драко, — «что Гарри считает его неспособным хранить секреты». «Да, а как же легилименция?» Как же Гарри не хотелось втравливать в тему крестражей Драко. Он понимал, что это очень серьезно и опасно, особенно для Малфоя, так как его отец пожиратель. Поэтому он начинал злиться на настойчивость Драко. «А я Эклюмент. Тетя Белла, чтоб ей икнулась, постаралась этим летом. Все соки из меня выжила, но научила очень хорошо защищаться даже от него». «Ну хорошо, допустим, что ты хороший Эклюмент. Но зачем тебе это?» — сделал последнюю попытку отвертеться от разговора Гарри. Видя, что Поттер не хочет говорить об этом, Драко решил сказать правду. «Не мне, хотя мне тоже интересно. Меня попросили поговорить с тобой отец и крестный. Ты им рассказал обо мне, что я стал...» — начал возмущаться Гарри, но Драко перебил. «Нет, я же обещал, что сохраню эту информацию в секрете. От меня не узнала ни одна живая душа о том, что ты дважды лорд, но ты не просил держать меня в секрете информацию о Личе. Вот я и поделился ею с крестным. Очень уж было интересно узнать, что он думает об этом. И знаешь, они с моим отцом ходят как пыльным мешком ударенные. Просили поговорить с тобой, узнать, откуда у тебя эта информация. А им для чего? Насторожился Гарри. Знаешь, Гарри, я сейчас буду с тобой очень откровенен. Такую информацию только под непреложный обет дают. Я могу поделиться ею с тобой, если ты расскажешь мне о Личе. Пожалуй, Драко, нам стоит обменяться клятвами, потому что моя информация не менее опасна. После произнесенных клятв Драко рассказал, что его отец и крестный давали клятву служения человеку, магу по имени Том Реддл, а не Личу, нежити, которая уже не является человеком, и только метка не дает им отказаться от служения, как и ему, Драко. Парень даже показал свое предплечье, на котором чернела уродливая магическая татуировка, и рассказал, как принимал ее, боясь, что если не согласится, то всей его семье грозит мучительная неминуемая смерть. Гарри тоже ничего не оставалось, как рассказать свою историю о том, как избавился от крестража, а потом начал сотрудничество с невыразимцами, подготавливая ликвидацию нежити Волдеморта. «Я не могу говорить от имени отца и крестного», — начал Драко, когда Гарри закончил свой рассказ, «но с большой долей вероятности могу сказать, что они с удовольствием присоединятся к тебе и невыразимцам. Метка не даст многое сделать, так как темный лорд сейчас наш сюзерен, а причинить вред сюзерену без последствий для себя от магии невозможно. Но то, что он стал личем, многое меняет, в том числе и возможный откат от магии. Ты как, Гарри, готов встретиться с ними, чтобы обсудить это, и что я могу им рассказать из сегодняшнего разговора?» Поттер задумался. Такие сильные союзники, как Малфой, ему были нужны, но и опасность от носящих метку исходила немалая. «Знаешь, Драко, я уже не сам занимаюсь этим вопросом, и поэтому мне нужно посоветоваться. Давай договоримся так, я поговорю со своими союзниками, и мы вместе примем решение о привлечении лорда Малфоя и профессора Снипа в свой кружок. А пока ты можешь рассказать отцу о крестражах Риддла, я даже могу передать тебе книгу Ориона Блэка Первого, но не говори о том, как я пришел к этим выводам. Просто мне все же не хочется светиться со своим лордством». «Хорошо, Гарри, я тебя понял. Когда ты мне передашь книгу?» «Да хоть сейчас, Кричер». Домовик появился через секунду. Хозяин Гарольд поклонился учтиво, но без раболепия, которое так раздражало Гарри в других домовых эльфах. «Кричер, принеси, пожалуйста, книгу Ориона Блэка Первого, ту, что я читал недавно». Кричер понял, кивнул домовик и исчез, чтобы вернуться через несколько секунд уже с книгой. Гарри передал фолиант Драко. «Возьми, пускай лорд Малфой и профессор ознакомится. Копию можешь не пытаться сделать, тут специальные чары. Просто, когда они прочитают, вернешь ее мне». «Спасибо, Гарри», — кивнул Драко, а потом спросил. «Ну что, расходимся?» «Нет, погоди, вот, возьми». Гарри подал парню зачарованный фальшивый галлеон. «Что это?» — удивился Малфой. «На этом фальшивом галлеоне протеевы чары. С помощью него можно общаться. Вот смотри», — Поттер ткнул в кругляш палочкой и сказал. «Привет, Драко». Аналогичная надпись появилась на монете. «Чтобы не изгаляться в способах передачи записок, предлагаю пользоваться этими монетами». «Здорово», — удивился Драко. «Сам придумал, не я, Гермиона в прошлом году». Пришлось Гарри еще раз сказать историю создания и применения фальшивых галлеонов и, к своему изумлению, услышать извинения Драко. «Ладно, Малфой, извинения приняты», — улыбнулся Гарри, хотя мог бы и не извиняться. «Я пожал тебе руку тогда в поезде, и еще тогда забыл все наши пикировки. Моей вины в наших спорах и драках было не меньше. В свое оправдание могу сказать, что не все мои поступки были моими. Среди прочего, когда я принимал род Поттер, обнаружилось, что в моей крови гуляло зелье вражды к тебе». Драко только присвистнул. «Но все это уже в прошлом, так что забудем. Я вот о чем еще хотел спросить тебя. Бабушка Вальбурга интересовалась, не желаешь ли ты познакомиться с ней?» «Бабушка Вальбурга?» Малфой так забавно округлял глаза, когда удивлялся. «Ну, не сама бабушка, конечно, ее портрет. На выходных не желаешь посетить Блэк Хаус, чтобы познакомиться с ней? Ты еще спрашиваешь?» «Конечно, желаю», — заверил Драко. На том и разошлись. Гермиона виновато посмотрела на Гарри. «Ты правда не обижаешься на нас? С чего бы это?» — не понял Гарри. «Ну как же, мы с Роном». Поттер весело засмеялся. «У вас с Роном свидание, чего мне обижаться. Третий, как правило, лишний, а потом лукаво подмигнул и добавил чуть тише, склонившись к девушке. Или ты желаешь замутить тройничок, а, дурак. Покрасневшая девушка стукнула его кулачком. Идите уже, я найду, чем занять себя. Лишь только друзья, которые с некоторых пор и не друзья вовсе, а так однокурсники, ушли. Поттер захватил карту мародеров, мантию отца и тоже покинул гостиную. Его целью был Драко. Вчера они договорились, что сегодня отправится на Гримма, 12. План был простой. Гарри под мантией следует за Драко в Хагсмид, и, как только появляется возможность, их аппарирует Кричер. Теперь нужно только найти Малфоя. С картой вообще не проблема. Заметив, что Драко озирается, явно в поисках кого-то, Гарри прикоснулся к руке парня, показывая, что готов. Драко вздрогнул, а потом прошипел что-то злое. Гарри тихо захихикал. Чтобы не привлекать внимания, Малфой шел в компании за Бенейнакта. Те планировали посетить книжный, а потом в три метлы. Ну, а Драко сказал, что у него встреча, и пошел в сторону площадок для аппараций. Гарри тихо позвал слизеринец. «Я здесь, Кричер». Домовик появился на миг, для того, чтобы если вдруг кто-то смотрит за Драко, увидел, что студент добровольно подал руку для перемещения, и тут же исчез вместе с двумя парнями. «Добро пожаловать в Блэк Хаус», — сказал Гарри, снимая мантию. «Пошли, леди Вальбурга уже ждет». Знакомство наследника Малфоя с портретом леди Блэк прошло по всем правилам этикета, с положенными словами и поклонами. Ну, а дальше потекла неспешная беседа. Кричер позаботился о креслах и столике для сервировки чая перед портретом, так что они с удовольствием общались. Когда все правила приличия были соблюдены, Гарри, сославшись на дела, ушел в кабинет главы рода действительно решать некоторые неотложные вопросы, а Драко остался с портретом бабушки наедине. Гарри навещал леди Вальбургу накануне вечером и рассказал о разговоре с Драко и о том, что Малфой-старший также хочет избавиться от власти над собой Волдеморта, как и сам Гарри. Поэтому леди, оставшись наедине с Драко, начала расспрашивать юного наследника Малфоя о настроениях в семье и вообще разузнавать, чем жила ее племянница Нарцисса все те годы, что они не виделись. Результатом этой беседы стало обещание Вальбурге замолвить словечко перед Гарри за Малфоя-старшего и профессора Снипа, так как те действительно могут быть полезны и оказать реальную помощь невыразимцам в ликвидации Волдеморта. Часть 22. Шок, это по-нашему. С Сэмюэлем Джонсоном Поттер встретился через несколько дней, во вторник, в Блэкхаусе. Мистер Джонсон не то что не возражал, он обрадовался возможному сотрудничеству с лордом Малфоем, так как никого из ближнего круга Волдеморта у невыразимцев не было, а информация из первых рук дорогого стоила. Потом Гарри обсудил с мистером Джонсоном воспоминания из Локхарна, а также почерневшую руку директора Дамблдора. Было слишком мало информации, чтобы делать какие-то выводы, но с чего-то же нужно было начинать. Уже поздно вечером, после отбоя, в кармане Драко нагрелся фальшивый галлеон. Юноша вытащил из кармана кругляш и прочитал: «Готов встретиться с твоим отцом и профессором. Время и место пускай выбирают они». Через 20 минут уже Гарри читал на своем фальшивом галлеоне. Завтра, 6 вечера, кабинет профессора Снипа. В спальне уже слышались храп Рона и сопение Невилла, но Гарри все равно навешал на полок своей кровати всевозможные заглушающие чары и следилки и вызвал Кричера. «Перенеси меня к портрету леди Вальбурги». Оказавшись в Блэкхаусе, парень кивнул Кричеру, мол, отправляйся в Хогвартс, я позову, когда надо будет. «Гарри, что случилось? Почему ты так поздно?» «Бабушка, я хотел посоветоваться. Завтра у меня встреча с лордом Малфоем. О чем говорить, в чем можно открыться старшему Малфою и профессору Снипу, а что лучше приберечь на будущее?» Гарри обсудил с мистером Джонсоном. «А вот все тонкости этикета, во что одеться, как приветствовать, как вести себя на встрече, это лучше было обсудить с леди Блэк. Теорию он худо-бедно знал». Благо в каждом из трех кодексов этому вопросу была посвящена не одна страница, но теория – это одно, а практика – совершенно другое. Два часа дрессировала леди Вальбурга юного дважды лорда, пока осталась более-менее довольна результатом. До идеала тебе, Гарольд, еще очень далеко, но, учитывая, что это неофициальный прием и возможные ошибки не так страшны, думаю, что этих навыков тебе будет достаточно. Главное – помни, что ты лорд Блэк, держись уверенно и собрано, На вопросы отвечай четко. Если не знаешь, говори, что этот вопрос требуется обсудить с союзниками или что-то другое в этом духе. Хорошо, бабушка, я понял, кивнул Гарри, подавляя зевок. Было уже очень поздно, он устал и хотел спать. Ладно, Гарри, иди отдыхай, все будет хорошо, Кричер. Утром просыпаться было тяжело, но Гарри мог собой гордиться, так как не поддался лени, а встал и занялся собой, как обычно. Принял душ, оделся. Хотя обычно по утрам он штудировал кодексы, но сегодня отложил их, так как из-за вчерашней встречи с мистером Джонсоном не выполнил домашние задания по трансфигурации. К тому времени, как соседи по комнате начали просыпаться, у Гарри эссе уже было готово. День прошел более-менее спокойно. Гермиона на него не обращала внимания, так как всецело была поглощена Роном, роман с которым у нее набирал обороты, Рон, соответственно, Гермионой. А Гарри был предоставлен сам себе, чему, несомненно, был рад. Последним уроком была Зати. Профессор Снейп даже взглядом не дал понять, что сегодня ожидается встреча. Вел себя как обычно, язвил, снял с Гриффиндора пару десятков баллов, а в конце урока заставил попарно отрабатывать невербальные щитовые чары, которые изучали еще на прошлом уроке и которые у большинства так пока и не получались. Гарри поставили в пару с Малфоем, и пока Гарри был в роли нападающего, все было хорошо. Он посылал обычные заклинания, типа Ступифая, все из школьной программы, и Драко их успешно отбивал. А вот когда они поменялись местами, произошло что-то странное. Снейп стоял рядом с Драко, и вдруг Гарри увидел, что вместо одного луча в него летит сразу два. Красный он мог взять на щит, а вот фиолетовый уже не успевал, потому и увернулся. «Мистер Поттер, я сказал, отрабатываем щитовые чары, а не уворачиваемся». Тут же прозвучал строгий голос профессора, но профессор попытался защититься Гарри. 10 баллов с Гриффиндора за препирательство с профессором и отработка сегодня вечером в 6. «Да, профессор». Еще когда в него полетел второй луч, пущенный профессором Снейпом невербально вместе с заклятием Драко, Гарри понял, что профессор провоцирует его, чтобы назначить отработку. Поттер отлично подыграл профессору. Оба были довольны друг другом. Теперь у обоих есть алиби, почему это Поттер ошивается в подземельях. Кстати, Снейп так и остался в своих старых апартаментах, соответственно, и личный кабинет был, как и прежде, в подземельях. На встречу Гарри собирался очень тщательно. Сперва перед Роном и Гермионой громко повозмущался и повздыхал о том, что вечер потерян, а потом в половине шестого ушел из гостиной Гриффиндора в пустой класс, что недалеко от подземелий, вызвал Кричера, и тот принес ему парадный костюм, мантию с гербами Блэков и Поттеров и добротные туфли из драконьей кожи. Посмотревшись в наколдованное зеркало, Гарри остался доволен, прикрыл всю эту красоту мантией-невидимкой и пошел в кабинет профессора Снейпа. Лишь убедившись, что в коридоре возле кабинета никого нет, и сверив время темпусом, Гарри снял с себя мантию и постучал. «Входите, мистер Поттер», — послышалось из-за двери. Гарри открыл двери спокойно, можно даже сказать, величественно вошел в кабинет. Лорд Малфой тоже уже находился здесь. «Добрый вечер, лорд Малфой», — кивнул Гарри ему, потом кивнул профессору. «Профессор Снейп, мисс». Малфой запнулся на полуслове, когда увидел наряд Гарри, потом скользнул взглядом по правой руке, увидел перстни и не смог удержаться от удивленного возгласа. Лорд Поттер Блэк к вашим услугам, лорд Малфой», снова кивнул Гарри, едва сдерживая улыбку от удивления на лицах мужчин. Даже так, приподнял бровь Снейп в своем фирменном стиле, очень быстро справившись с удивлением. «Когда успели?» «Да вот этим летом», улыбнулся Гарри. «Но я был бы очень признателен, если об этом вы никому не будете сообщать. О том, что я принял титул, знает очень ограниченный круг людей и гоблинов, и я хотел бы, чтобы пока так и оставалось, что, даже директор не удостоился чести узнать ваш секрет», в своем стиле съехидничал Снейп. «Собственно, ради того, чтобы он не узнал, я и храню эту тайну». Оба мужчины переглянулись в удивлении, но ничего по этому поводу не сказали. «Проходите, лорд Поттер Блэк, присаживайтесь», проявил гостеприимство профессор. «Спасибо», кивнул Гарри, присаживаясь в кресло рядом с Малфоем. Профессор разместился на диване. «Мистер П», начал Малфой, но тут же исправился. «Лорд Поттер Блэк, мы пригласили вас для того, чтобы прояснить некоторые детали вашего разговора с Драко. Все, что могу, я расскажу вам, но как я уже говорил вашему сыну, В этом деле не один я замешан, и я также связан клятвой. Хорошо, мы учтем это, кивнул теперь уже Снейп. Итак, мистер, профессор, не утруждайтесь, я знаю, что вам более привычно обращаться ко мне мистер Поттер, и не возражаю против такого обращения. Мне действительно так удобнее, кивнул Снейп, но сегодня мы встречаемся не как профессор и его ученик, а как официальные лица. Так что прошу прощения за мою невнимательность, лорд Поттер Блэк. Гарри снова кивнул, давая понять, что извинения приняты. Ох, как же это раздражает. Они уже 5 минут плетут кружево из высокопарных слов, а к сути даже не приблизились. Лорд Поттер Блэк, в разговоре с моим сыном вы упомянули слово «лич» относительно одного человека. Прошу не называть его имя ни в каком из вариантов. Надеюсь, вы понимаете почему, кивнул на свое предплечье лорд Малфой. Да, лорд Малфой, я прекрасно все понимаю и не буду произносить ни одно из его имен. Потом вы передали эту книгу, Люциус положил книгу Ориона Блэка на столик. Именно так, тут не хватает одного звена. Почему вы связали тему этой книги с известным вам человеком? Я расскажу только после стандартной клятвы о неразглашении до того момента, пока я не разрешу. Готов принести ответную клятву, что все, что я услышу от вас, тоже сохраню в тайне. Это разумно, лорд Поттер Блэк. Первым принес клятву Малфой, а с ней засвидетельствовал, потом Гарри, а потом открылся еще один секрет. Снейп-то оказался тоже лордом, а конкретно лордом принц. Теперь в голове у парня сложились все составляющие, и он понял, что профессор Слакхорн предложил ему учебник по зельям профессора Снейпа. То-то он все думал, откуда ему знаком этот почерк. Когда Гарри читал комментарий, ему казалось, что еще одна фраза, и он угадает, кто когда-то был хозяином учебника, настолько узнаваемым был стиль изложения книжных пометок. Ну вот, теперь можно и поговорить, улыбнулся своей фирменной улыбкой Поттер. Этим летом в ритуальном зале Блэков обнаружилось, что в моей голове присутствует осколок чужой души, к тому же он паразитирует на моей магии и мечтает завладеть моим телом. Магия рода Блэк помогла избавиться от этого осколка. Потом я поговорил с портретом леди Блэк, и она предположила, что это может быть Крестраж. Прочтя эту книгу, Гарри кивнул на фолиант на столике, и вспомнив события второго курса, я убедился, что так и есть. «А что было на втором курсе?» – спросил Малфой. «Василиск», – подсказал Поттер. «Какой Василиск?» – не понял намека мужчина. «Что значит какой Василиск?» – теперь уже не понял Гарри. «Лорд Малфой, вам что, память стерли?» «Объяснитесь, лорд Поттер Блэк», – жестко и угрожающе ответил лорд Малфой. «Простите, лорд Малфой, я ни в коей мере не хотел вас оскорбить, но вы разве не помните события нашего второго курса? Тайную комнату, ужас подземелий, дневник Т. Гарри сам себя оборвал, вспомнив, что нельзя упоминать имя Тома Риддла, дневник обсуждаемого нами мага. «Очень интересно», — вклинился в разговор профессор. «Упоминание о тайной комнате, окаменевшие студенты, это мы помним, конечно, но...» «Кажется, лорд Малфой, мы владеем не всей информацией, о каком дневнике и о каком ужасе подземелья идет речь». Гарри был просто шокирован этим заявлением Снейпа. Ему даже показалось, что мужчины его разыгрывают, но они оба были чрезвычайно серьезны и, кажется, раздражены. «У вас есть омут памяти, я лучше покажу», — огрызнулся Гарри, все еще не понимая реакции Малфоя. А судя по заявлению Снейпа, он тоже не в курсе. Но как такое может быть? Гарри подошел к омуту и начал вытаскивать серебристые нити. Сначала эпизод, когда была найдена кошка Филча, потом окаменевшая Гермиона с запиской в руке, потом Рон, умоляющий помощь Джинни, призрак Тома Риддла, проткнутая клыком Василиска тетрадь, он и лорд Малфой в кабинете директора, он освобождает Добби. Первые эпизоды Гарри специально сделал короткими, буквально по минуте, чтобы обозначить хронологию событий. Полные воспоминания он сделал только из разговора с Томом и в кабинете директора. Вынырнули мужчины из омута явно не в себе. Переглянулись молча, кивнули друг другу, и Снейп магией притянул к себе бутылку огневиски и 2 стакана. Молча разлил алкоголь, и оба молча выпили. «Что с вами?» Гарри и не подозревал, что всем известные события произведут на мужчин такое впечатление. «Лорд Поттер Блэк, я клянусь своей магией, что в вашем воспоминании в кабинете директора был кто угодно, но не я», — заявил Малфой. «Люмос, Нокс и домовой эльф Добби был когда-то у меня в услужении, но за 2 года до вашего поступления в школу я дал ему свободу, так как он очень сильно провинился, чтобы позволять ему и дальше служить мне, но недостаточно, чтобы лишать его жизни. Как интересно, удивился Гарри, кто же это мог быть? Это мы выясним. Меня вот что интересует, как вам удалось справиться с Василиском? И где он сейчас? Спросил Снейп. Там же, где я его оставил, в тайной комнате. Вы знаете, где тайная комната? Лорд Принц, я уже ничего не понимаю. Вы же были в Хогвартсе, когда все эти события происходили. Разве вы не знаете? Похоже, директор рассказал нам совершенно другую историю, так как я действительно впервые слышу, что вы сражались с Василиском в тайной комнате. И что рассказал директор? Что окаменевали ученики из-за темномагического артефакта, который попал в руки Джинни Уизли. Он заставлял девушку писать эти послания краской, а потом на вас напал профессор Локхарт. Вы были ранены, но Фаукс вас излечил. И никто не знал о Василиске? Нет. Кроме разговоров об ужасе тайной комнаты, никто ничего не знал. Но как же, мы с Роном и Гермионой. Похоже, Дамблдор наложил на нас какие-то чары, так как я только сейчас понял, что ни с кем, кроме Рона и Гермионы, не обсуждал Василиска. А Джинни ничего не помнила. То есть выходит, что никто не знает. Никто. Лорд Поттер Блэк обратился с ней к Гарри. Мы собрались здесь по совсем другому поводу, но как я вижу, события второго курса очень тесно повязаны с нашей темой, и разговор предстоит долгий, а через 15 минут ужин. Вы можете оставить нам более полные воспоминания о Василиске и вашем разговоре с директором после? Мы с лордом Малфоем ознакомимся, а после ужина вы вернетесь сюда и мы продолжим разговор. Хорошо, лорд Принц. Гарри опустил в омут памяти еще несколько нитей воспоминаний и вышел из кабинета Снейпа. Но перед тем, как зайти в большой зал, снова переоделся в свою повседневную одежду. Осторожность и еще раз осторожность. Нельзя давать ни малейшего повода ни Рону, ни тем более директору следить за ним более тщательно, чем они это делают сейчас. Глава 23. Шок. Это по-нашему 2. Закончив ужин пораньше, Гарри поспешил к Снейпу и Малфою-старшему, отговорившись перед Гермионой и Роном тем, что задание он не доделал, а терять еще один вечер на отработке не намерен, потому спешит выполнить задание профессора сегодня. В коридоре его догнал Драко. «Ну что, как прошли переговоры?» — спросил Малфой-младший, убедившись, что их не слышат. «Пока не прошли. Я спешу сейчас к твоему отцу и профессору. Мне можно с тобой? Это не я решаю. Спрашивай своего отца. Я не против твоего присутствия». Сначала Гарри хотел снова зайти в тот класс и переодеться, но потом передумал. Официальное представление себя как лорда уже произошло, а дальнейшие переговоры можно проводить в неформальной обстановке. Тем более, что неудобно было перед Драко куда-то отлучаться. Отец разрешил присутствовать Драко при разговоре, который, в отличие от первой части, был сугубо деловым.